«Эпидерс — это что-то вроде непонятной истории», — быстро перевела про себя Настя. «Опишите мне круг общения этих челноков», — попросила она. «Круг весьма широкий, весьма», — почему-то хмыкнул Бокр, продолжая размеренные движения по комнате от окна к двери. «Но однообразный. Челночно-торговая публика, турагентство, где они приобретают билеты на самолет, аэропорт Шереметьево, рынки Конькова, Петровско-Замовский, Лужники, комплекс ЦСКА, рестораны. Каждый из троих за время наблюдения побывал в контакте сотни человек. Но из всех этих людей ни один в глаза не бросился, ни один не показался нам выпадающим из этого круга». «Это плохо», — помрачнела Настя. «Отталкиваться совершенно не от чего. Вы мне оставите фотографии?» «Разумеется. Я еще привез вам видеокассет, чтобы вы сами посмотрели. Мы ведь могли упустить что-то». «У меня нет видеоприставки», — вздохнула она. «У вас нет приставки?» Бокр даже задохнулся от изумления. «Но это полный пердемонокль. Как же вы живете?» «Пердемонокль — слово для обозначения сильных эмоций. Надо бы и запомнить. В самом деле, как я живу?» «Вот так вот и живу. На милицейскую зарплату по-другому не проживешь. Знал бы он, что у меня и компьютера своего нет, этот Лешкин. Я привезу вам приставку, это не вопрос. Какие будут задания?» «Мне нужно узнать об этих троих как можно больше. Я жду ваших сообщений ежедневно. У вас много техники?» «Достаточно», — тонко улыбнулся Бокр. «Какая именно?» «Любая», — спокойно ответил он. «Пусть вас это не беспокоит. У нас будет любая техника, которая нам понадобится, чтобы получать ту информацию, которую вы ждете. Но есть одна тонкость». «Какая?» — нахмурилась Настя. — «Дядя Толя предупредил нас, что вы очень трепетно относитесь к вопросам законности». — «Дядя Толя — это кто?» — «Старков Анатолий Владимирович. Помните такого?» Старков был начальником разведки у Эдуарда Петровича Денисова. Год назад, во время пребывания в городе, Настя хорошо узнала его. Старков был ей симпатичен. Тогда же... Год назад она узнала, что приближенные называют Эдуарда Петровича Эдом Бургундским, однако о том, что Старкова называют дядей Толей, она слышала впервые. «И что же вам сказал Старков?» «Что мы должны непременно получать у вас разрешение на те или иные действия, потому что если мы сделаем что-то, что вам не понравится, вы можете сильно разгневаться. Дядя Толя сказал, что в гневе вы страшны». И снова Бокр, запрокинув голову, зашелся хохотом, закатывая глаза и постановая. Настя расхохоталась вместе с ним. «Анатолий Владимирович — большой шутник», — заметила она, вытирая выступившие от смеха слезы. «Но в главном он прав. Я хочу, чтобы вы понимали, что делаете. Я веду частное расследование в отношении обстоятельств, которые сама пока плохо понимаю. Ко мне обратился мой брат Александр с просьбой проверить его девушку, поведение которое кажется ему подозрительным. Мне, как оперативнику, девушка не особенно понравилась, но сама она утверждает, что за ней следят. Я пытаюсь выяснить, что же происходит на самом деле. Официальные органы не имеют к моему расследованию никакого отношения, потому что пока во всем этом нет никакого криминала. Мой начальник в курсе, что я пользуюсь вашей помощью, так что ничего незаконного я не делаю. Это первое. При выполнении моих заданий вы можете использовать любые приемы, какие сочтете нужными, за исключением таких, которые могут нанести вред здоровью, не говоря уже о жизни. Проще говоря, бить нельзя, пользоваться оружием и химпрепаратами тоже нельзя. Это второе». «А врать можно?» — серьезно спросил Бокр. «Врать можно, это без ограничений. Внедряйтесь в среду, делайте оперативные установки, используйте технику, но дайте мне полную картину жизни и связи этой троицы». Бокр как-то смешно подергал кончиком носа. «По-моему, ваш повар передержал соус на огне. Вы сами не чувствуете?» «Нет», — призналась Настя, которая во время разговора с Бокром вообще забыла и о Леше, и об ужине. «Сначала запах был правильный. Я уж хотел было выразить свое восхищение. Сейчас мало кто специально делает соусы к мясу и рыбе. А вот теперь, чувствую, запах слегка изменился. Так бывает, когда передержишь соус на огне. Я сейчас уеду, Анастасия Павловна, и вернусь с видеоприставкой». Закрыв за Бокром дверь, Настя заглянула на кухню. «Лешик, «А ты что делаешь?» — спросила она, виновато заглядывая ему в глаза. — Ну, куда это годится в самом деле? Держит мужика на кухне голодным, а сама лясы точит с каким-то уркой-эрудитом. — Мясо с курагой, — деловито ответил Чистяков, переливая что-то вкусно пахнущее из сковороды в жаростойкую миску. — Ты освободилась? — Ага, давай быстрее ужинать, слюнки текут. — Где твой гость? — Уехал за видеоприставкой, — сообщила Настя, доставая тарелки и приборы. — Зачем? — Не понял Леша. — За видеоприставкой. Они сняли интересующих меня людей видеокамерой. Я хочу посмотреть.